Одной зимней ночью, сырой и грязной, когда небо подернуто тонкой бальзамической дымкой, туманной фиолетовой ночью, подходящей для философии и истории о привидениях, они гуляют, переплетясь руками, засунув ладони в карманы, разглядывая фасады домов и отмечая типичные черты грубых серых бетонных стен. «Стерильные, холодные, зловещие», — говорит Джек. «Мне не нравится, что они слишком однозначные», — говорит Элизабет. «Они возвращаются домой. Уже поздно». «В бетонной стене нет ничего двусмысленного», — добавляет она. Он соглашается. Они пробираются по тающему снегу цвета печеночного паштета, прислушиваясь к хрусту соли и песка на тротуаре. А потом замечают свет в окне и движение. Две тени на фоне ярко-желтой шторы. «Смотри», — говорит он, — «это люди. Они танцуют». Они действительно танцуют. И он наблюдает, как эти двое порхают, как их силуэты, будто марионетки на проволоке, дергаются, дурачатся, веселятся. Она тоже останавливается и смотрит на мельтешащие тени. «Там, наверное, радостно и тепло», — говорит она. И это наводит его на мысли о частной жизни людей, об их тайной жизни, спрятанной за публичной. «Что делают вместе настоящие пары?» — гадает он. «Как они проводят все это время?» Джек и Элизабет не знают. Им по 20 лет — это их первые настоящие отношения. Но у него есть теория. Настоящие пары, говорит он, пристально смотрят друг другу в глаза, часами обнимаются и пишут потрясающие стихи о любви, об ангельских крыльях и алых, как розы, губах. Настоящие пары, по его словам, связаны бедрами и душой. «Такая банальщина?» — спрашивает она. Но он упорствует. Любящие люди знают друг друга до глубины души, потому что их души уже встречались. «Ночью, — говорит он, — когда мы спим, наши души выбираются из тела и отправляются в путешествие. О, ради бога! Это правда! Они принимают облик животных, мышей, птиц и бродят по миру. А иногда встречаются друг с другом. Поэтому, когда ты находишь свою истинную любовь в реальной жизни, ты сразу это понимаешь, потому что вы уже встречались раньше. Вот почему это так ощущается. Ты безнадежен. И ты не сможешь доказать, что я не прав. Ты несешь слащавую чушь. Ну а у тебя какая теория?» «Куда более мрачная. Она описывает влюбленных, которые растрачивают свою любовь по пустякам, на всякие безрадостные банальности, неловкое молчание и усыпляющую тупую скуку. «Может быть, — говорит он, — может быть, мы никогда и не узнаем. Все происходит за шторами. Это да». И вот они возвращаются домой, в свою маленькую студию, и она целует его в ладонь, чуть пониже костяшки большого пальца, в то место, которое она называет морем спокойствия, ее любимое место, самый гладкий квадратный дюйм в мире. Они ставят на стол красивые тарелки, синие, Джимы и Джулиану, так они их назвали. Он говорит: «Мы дома, вы рады нас видеть?» И тарелки гремят и хлопают. Он спрашивает: «Как насчет макарон сегодня?» И тарелки просто сходят с ума от радости. Они очень смутно осознают, что на самом деле они просто тарелки. Она говорит: «Сегодня у нас дурацкие автопортреты с едой». И вот они едят, задергивают шторы и размазывают краски по импровизированным холстам. Натюрморт с парнем и лапшой, натюрморт с яичной скорлупой и девушкой. Он говорит: «Мы слишком гонимся за реализмом. Давай поверим в более абстрактные вещи». И она говорит: Сделай так, чтобы я поверила. Позже они лежат вместе в тишине, уютно свернувшись калачиком на Кливленде, так они назвали диван. Все в их маленькой квартире носит имена. Мебель, бокалы и столовые приборы. Все эти тайные ориентиры, контуры их жизни, которые они заново нанесли на карту и окрестили. Он наклоняется к ней и говорит «ку-ку», что означает «да, сейчас мы самые замечательные, самые лучшие люди на планете». Она выстукивает на его груди азбукой Морзе сигнал, противоположный сигналу СОС. Когда она потягивается, стонет и морщится, это означает, что любовь, конечно, состоит не только из массажа спины, но должна включать в себя массаж спины. Точно так же, как свадебный торт — это больше, чем просто еда, но он должен быть и едой тоже. Он отвечает ей голосом сурового укротителя медведей или ужасно приторным голосом, или голосом бионического робота. И она называет его полумужчина-получудо. Это только одно из его многочисленных прозвищ. В числе других — голубиная ягода, персиковое масло, принц Уэльский, милашка Вандервальс, мистер гладкие ботинки и четыре ее любимых минерала цвета слоновой кости — пандермит, карналит, афродит и жемчуг. Они объединяют свои фамилии и чествуют дефис. Потом добавляют к своим именам еще имена, то отдельные слова вроде «мадам» и «эсквайр», то целые словосочетания вроде «ее королевское сиятельство» и «канцлер казначейства», пока их имена не заполнят всю страницу блокнота. «Ну, наконец-то», — говорит она, — «нам это очень пригодится». В этот момент наверху раздается грохот, как будто упал книжный шкаф или шар для боулинга, и они одновременно вздрагивают и восклицают «Матерь Божья». Потом подозрительно косятся друг на друга и гадают, кто из нас у кого научился. Они не знают. Кажется, что эти слова не исходят ни от кого из них, но в то же время от них обоих. «Ты как будто у меня в голове», — говорит Элизабет. «Как это вообще возможно?» «Я ж тебе рассказывал», — отвечает он. «Наши души уже встречались». Она закрывает глаза. «Тогда скажи, о чем я думаю». Она поворачивается к нему спиной, а это означает, что он должен обнять ее сзади, крепко прижать к себе, прильнуть губами к ее уху, вдохнуть запах ее волос, медленно и долго целовать ее ключицу, пока кожа не порозовеет, неторопливо стянуть с нее рубашку, потом повернуть ее к себе и жадно, глубоко и решительно заглянуть ей в глаза. Именно в таком порядке. И когда он это делает, ее тело раскрывается в мечтательном «да». Этой ночью в постели под грудой пледов и покрывал каждый обвиняет другого в том, что тот забрал все одеяла себе. Она говорит: «Вчера я любила тебя больше, но сегодня, я думаю, ты любишь меня больше». Она бьет его подушкой. Он думает о прогулке, о танцующих тенях на желтой шторе и снова спрашивает ее, чем пары занимаются в тайне. Она отвечает: «Они дают имена посуде, прикинь?» Во сне она ворочается, перекатывается на другой бок, широко зевает, и изо рта у нее выползает маленькая белая мышка. Это нежное создание, хрупкое и мягкое, с пушистым мехом молочного цвета. Она осматривается, принюхивается и делает осторожные шажки к двери. Он берет мышку в руку. Она такая легкая, как шарик взбитых сливок. Он выносит ее на улицу. Медленно, осторожно, как будто держит в ладони целый яичный желток и боится порвать оболочку. Он шепчет ей ласковые слова и поднимает ее высоко над головой, чтобы она посмотрела на звезды. Он играет с ней, вдавливает ладонь в землю, и мышка начинает бегать между его пальцами. Потом она зарывается в мягкую рассыпчатую жирную почву и исчезает. Через некоторое время он зовет мышку. Она слышит его голос, узнает его и следует за ним. Возвращается к Элизабет, заползает ей обратно в рот, когда та зевает. И вот Элизабет открывает глаза, сонно моргает и смотрит на него. Он спрашивает: «Тебе что-нибудь снилось?» И она отвечает, что да, снилось. И он рассказывает ей о мышке, о том, как поднимал ее к звездам. А она отвечает: «Во сне я летала в космос». О том, как мышка царапала землю когтями, и она говорит: «Во сне я добиралась до центра земли». О том, как он звал мышку, и она говорит: «Во сне я следовала за твоим голосом в темноте». Она смеется и спрашивает: «Ты мне веришь?» Именно этим, по его мнению, и занимаются влюбленные за шторами. Они — алхимики и архитекторы, первопроходцы и баснописцы. Они превращают одно в другое. Они изобретают мир вокруг себя. И он говорит: «Да, я тебе верю». И она улыбается, потягивается, дотрагивается до его лица, и все вокруг становится прекрасным. В тексте данной аудиокниги упоминаются Facebook и Instagram, социальные сети, деятельность по реализации которых американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Incorporated запрещена на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности.